Глава 23. Арианна. Открыть глаза вынудило ощущение повсеместной боли. Казалось, все мышцы тела звенели от невыносимого напряжения. Что на этот раз? Сколько еще моему человеческому телу предстоит выдержать нагрузки, на которые оно не рассчитано? Как ты себя чувствуешь? Очень тяжело. Голос казался незнакомым. С трудом повернув голову в его направлении, увидела темноволосую женщину с веером крошечных морщинок в уголках глаз. Почему она не убрала их? Это же так просто! Странное наблюдение тут же померкло, едва я сообразила, кто передо мной. Эту особу на земле знали все. Передо мной сидела мама Леокре. И тут все встало на свои места. Я вспомнила, что предшествовало забвению. Странная и ужасная круговерть событий, опаляющая Ниар в моей крови, преображение Неймарца, заточение в одной каюте вместе с ним, чужой звездолет и... холодная энергия, порабощающая капитана. Инстинктивным рывком, подавшись вперед, я сипло прохрипела. Что с ним? Последнее, что помнила, его большое, падающее, словно надломившееся от удара молнии дерево, тело. И чувство усталого бессилия. Это ощущение принадлежало не мне. Собственной боли я больше не чувствовала. Страх за Тьертенга притупил все прочие чувства. Почему? Я не задумывалась, оставив на потом вопрос о том, почему некогда ненавистный неймарец стал настолько важен для моего сердца. Взгляд хаотично заметался вокруг, подмечая знакомые детали. Огромное пространство и высокий потолок, широкую кровать. Меня уложили в спальне Леокре, на Эндоре. Ты о моем сыне? Он в медицинском отсеке. Сложно судить о его состоянии. Физически он стабилен, но... Но? Но в себя не приходит. Не реагирует вообще ни на что. Ни на медикаменты, ни на призывы. Даже медитекст его состояние не смог диагностировать. Все то время, что Ольга... А имя этой женщины на земле знали все. Говорила, она старательно отводила взгляд. Голос звучал приглушенно, как-то тяжело. «Что же случилось?» Вскинувшись, я бездумно ухватилась за ее руки, безмолвно умоляя о разъяснениях. «С капитаном! И как мы вновь оказались на флагмане Конфедерации? Это же Эндора, верно? И почему вы здесь? Еще Райней? Я помню его. Он же был в коме?» Привлеченная моими движениями, собеседница вынужденно повернулась ко мне. И я поняла, почему она смотрела в сторону, скрывала слезы. «Арианна, ты же разрешишь называть тебя по имени? Не время так нервничать». Она успокаивающе похлопала меня по руке. «Конечно, ты напугана. Я поэтому и осталась тут. Знала, что, придя в себя, ты захочешь во всем разобраться. Как ты себя чувствуешь? Сначала ответь мне». «Как?» Я замялась, смущенная вниманием этой женщины. По всему выходило, что на Эндоре что-то случилось, но она тратит время на меня, когда в беду попал ее сын. И все так непонятно. «Я в порядке, серьезно. Не тревожьтесь об этом. Расскажите, что с Леокре?» И тут же запнулась. «Вернее, с капитаном». Но стоило замолчать, как кольнуло пониманием. Со мной действительно все хорошо. И дело не в ноющих по всему телу мышцах. Просто я чувствовала свое тело. Оно снова слушалось меня. В панике я не сразу это поняла, но сейчас... Взмахнув руками, вытянула их перед собой, схватив ворот, похожий на больничную робы, оттянула его, уставившись на грудь. Голубоватых узоров не было. Неужели... Так влияние Эйшавы, или чем бы оно ни было, больше нет? Тьертенг все же чего-то добился? Или... И эта мысль стала сродни ледяному душу. Очередная ловушка, и чужая воля просто укрылась глубоко, намеренно подарив мне иллюзию свободы. Так уже случалось в прошлом? Думаю, вы верно поняли. Наблюдая мои дергания, отреагировала Ольга. «Сами понимаете, я в этом не сильна, но неймарцы в каком-то смысле диагностировали ваше восстановление. Когда вы были без сознания, вас осмотрел прибывший с нами неймарский медик. То, что влияло на вас прежде, исчезло. Мы полагаем, что Леокре как-то сумел оттянуть все на себя. Всю мощь их влияния сконцентрировал на одном объекте — на себе. Но что теперь будет, никто не понимает. Мама Леокре выглядела обеспокоенной. Вообще, вот так рядом и запросто она показалась мне совсем не той исключительной особой, о которой нам сообщали земные СМИ. Ольга выглядела утомленной, даже измученной. Под глазами залегли тени, а белки глаз покраснели, как если бы она много плакала или мало спала. «Значит...» Я запнулась, стараясь осмыслить новость. «Он всех освободил? Вообще всех?» Перед моим мысленным взглядом стояли Найгур и Асолия, безликие серые тени экипажа Эндоры, смиренно следующие за нами, и, наконец, огромное количество детей, преимущественно тарнианцев, но и других рас конфедерации, столпившихся в полутьме огромного зала на чужом звездолете. Говорить об этом рано. Прежде стоит подняться, умыться и покушать. Судя по состоянию, в котором вас нашел Райней, вам тоже досталось. Поднявшись, Ольга поманила меня за собой. «Приводите себя в порядок, а я пока приготовлю еду. За ней и поговорим?» «Стойте!» — выпалила я, внезапно вспомнив о питомце. В сумбуре впечатлений я совершенно о нем забыла. А ведь кактусик тоже был с нами в этом странном месте. «А Герденция? Колючка! Это мой питомец. Его Лякре подарил?» «О!» Почему-то мама Неймарца весело хмыкнула, легкомысленно махнув рукой. «Он в полном порядке. А если будет изображать пострадавшего, намекая на лишнюю порцию вкусняшки, не верьте. Я о нем позаботилась. Поверьте, в этом вопросе на меня можно положиться». Растерянная, но и немного успокоенная словами родительницы Тьертенга, я, стараясь откровенно не морщиться от боли при каждом движении, проковыляла к санитарной зоне. Быстро умывшись и переодевшись, кое-как пригладила волосы, прежде чем, старательно изображая уверенность, двинула в сторону кухни. Бродить здесь, когда хозяин апартаментов лежал в медотсеке, было странно. Впрочем, присутствие его матери смущало еще больше. Знает ли она о том, что случилось между нами? «Вы вовремя!» Едва я появилась в крошечной личной кухне капитана, как Ольга приглашающе замахала руками, указывая на стул. С облегчением я уселась, одновременно обшаривая помещение взглядом в поисках колючки. Обоняние будоражили восхитительные и такие домашние запахи, явно что-то из земной кухни. «Если можно, обращайтесь ко мне неформально», — попросила о том, о чем подумала еще в спальне. «Мне неловко от того, что вы выкаете». Желая скрыть неловкость, обхватила стакан с напитком и сделала небольшой глоток. «С удовольствием!» Ольга откликнулась легко, вытянув из нагревательного блока две тарелки с едой. «Мне тоже привычнее с невесткой на «ты» разговаривать». Не ожидая такого заявления, я поперхнулась. «Арианна!» Поспешно составив тарелки на стол и похлопав меня по спине. «Не пугайся. Пусть мы и не знакомы лично, но мой сын отдал тебе свой Эниар. Уж поверь мне, выбора у тебя теперь не остается. Только породниться со мной». «А о чем это вы? Заявление об отсутствии выбора, и причина не важна, для моего вспыльчивого характера, как красная тряпка. Но, очевидно, я все же повзрослела, тут же одернув себя, что со всеми этими культурными заморочками можно разобраться и позже. Есть вопросы важнее». «Впрочем, нет. Расскажите, что случилось на другом звездолете? Или... нет, сначала можно проведать капитана?» «Кушай!» Мама Неймарца, присев напротив, вдруг выдала категоричный приказ, на мгновение чем-то неуловимо напомнив мне манеру сына. «И если будешь делать это хорошо, я так и быть расскажу. А что до Леокре, то он в хороших руках, и твое появление делу не поможет. Тем более, что ты выглядишь не намного живее его». Естественно, я немедленно ухватилась за вилку. И голод давал о себе знать. Ощущение было таким, словно я весь последний месяц не ела. «Начнем с того?» Немного одобрительно понаблюдав за моим энергичным жеванием, знаменитая землянка наконец-то принялась объяснять. «Что все это время мы отслеживали каждый маневр Эндоры. Вернее, отслеживал Леокре и сообщал нам, своему отцу и брату. Все мы были на связи, осуществляя единый план. Еще один крейсер Конфедерации находился не так далеко, следуя за флагманом. Поэтому мы смогли прийти на помощь так быстро. Но тот звездолет с Эйшавой, он отстыковался от Эндоры, я точно помню этот момент. Они разлетелись, и мы остались с Эйшавой. Да, но флагман последовал за вами. Эндора не позволила захваченному крейсеру с вами на борту скрыться. Как? Ведь экипаж покинул ее. Все они. Я судорожно вздохнула, вновь проживая миг, когда поняла эту истину. Все они оказались подчинены влиянию Эйшавы. Я думала, Эндору просто бросили. Нет же, ты забываешь о Райней. Поспешно разуверила меня Ольга. Но он был болен, не приходил в сознание. Почему она вспомнила о несчастном Неймарце? Я полагаю, Леокрей еще не рассказал тебе о возможностях первородных. Как же быть? Это довольно личный вопрос. Давай так. Райней — это тоже часть задумки. Первородный Неймарец способен особенным образом воздействовать на собратьев, при желании даже, выключить его разум на время. Со стороны это похоже на кому. Леокрей считал, что необходимо позволить Эйшавой увериться в трудной, но победе. Ради этого он допустил постепенное порабощение собственного окружения, жил в такой атмосфере больше года. Но на крайний случай на Эндоре должен был кто-то остаться. Кто-то, не связанный с Эйшавой. Перестав жевать, я медленно выдохнула. Что за игры тут творились? Сейчас события недавнего прошлого предстали в новом свете. А Найгур и Асолия? Найгур, полагаю, добровольно под влиянием Леокре принял участие подконтрольной жертвы. Как бы еще и Эйшавы уверились в способности одолеть расу Неймара. А Асолия не пожелала оставить его один на один с этой проблемой. Но Ольга грустно вздохнула. Я не думаю, что это было просто для них. Особенно для нее. Но такова была их роль. Их задача — позволить подчинить себя. Иначе жертв было бы куда больше. Понимаю. Когда стало понятно, что Эйшавы перешли в наступление, то Леокре нашел способ пробудить Райней и открыть сектор, где располагалась капсула с его телом. И когда нас всех уводил призыв Эйшавы, он остался на Эндоре и управлял ею. Осознала я невероятную правду. Верно. Он же и сообщил нам о начале. Какое-то время я молча ела, заново прокручивая в голове события после моего появления на флагмане. А я? Осмыслить неймарскую задумку не очень получалось. Причем тут я? Иниар? Храм на Альдис? Как все так совпало? И почему именно сейчас? Мама Леокре не спешила с ответом, на какое-то время сосредоточившись на содержимом своей тарелки. Только вот она ничего не ела, а просто гоняла кусочки пищи в ароматном соусе и явно размышляла о моем вопросе. Не решаясь настаивать, я молча ждала, пользуясь моментом, открыто рассматривая лицо женщины, что прежде видела только на фото и на информационных экранах. В жизни Ольга казалась другой, более, что ли, измученной, даже пожилой. Но так она казалась куда реальнее светящейся неизменной улыбки почти сказочной дивы. И это наводило меня на пугающие мысли о состоянии ее сына. Не потому ли она сама рассказывает мне о случившемся, что прогноз плохой? Леокре может не прийти в себя? Ложка выпала из моих рук. Вслед за подозрением насчет Неймарца вспыхнула мысль об отце. Что-то странное происходило со мной сейчас, словно я, выпутываясь из одного слоя за другим, продиралась к свету из серой многослойной пелены, начинала чувствовать иначе, видеть, осознавать. Когда прежде я ощущала себя настолько собой, настолько живой и настоящей? Последний год с небольшим слились в блеклый и непримечательный сон, в котором я мало что ощущала, как если бы проспала это время. И сейчас задним числом нахлынуло понимание. Как я могла оставить отца? Как? Сбежала без объяснений, пропала, не давая о себе ни весточки. Это так неестественно, не похоже на меня. Да, я могла упрямиться, даже спорить, но в чем-то важном, а моя семья была для меня неизменно на первом месте. Я никогда бы не поступила так жестоко, не сбежала, оставив их в пугающей неизвестности. И все же именно это я и сделала. Почему? Сейчас я искренне не понимала собственного поступка. Присутствовало какое-то размытое воспоминание. Тьертенг что-то говорил мне об этом? Мы беседовали о моем отце? Но что? Ари. Ольга все же прервала тягостное молчание. И поэтому тоже я вызвалась побыть рядом, дожидаясь твоего пробуждения. Не просто говорить об ошибках собственного ребенка, тем более, если он давно не ребенок. Но такова родительская ответственность. Сейчас Леокрей не может объяснить тебе все сам, а я не могу допустить, чтобы ты продолжала думать о прошлом неправильно. Это мой сын виноват в том, что ты оказалась на Альдис. Вы... Я перебила, чувствуя, что краснею. О том, что его предложение вынудило меня сбежать к... богине? Неужели Тьертенг все рассказал родным? Все-все? И о моем безрассудном и смехотворном поведении после его сватовства? Кошмар! Какой он после этого мужчина? Задушу его собственными руками, как только очнется. Конечно, такие намерения по отношению к мужчине, что рисковал ради меня, не очень красят, но... Ольга меня пристыдила. Арианна, попробуй взглянуть на ситуацию со стороны, без личной предвзятости. Голос моей соплеменницы зазвучал немного тише, каким-то извиняющимся тоном. Теперь ты знаешь, что всех когда-то безобидных отшельниц, называвших себя служительницами богини, Эйшавы подчинили. Альдис стал одним из тайных мест, откуда они незримо распространяли на конфедерацию свое влияние. Отличное прикрытие, еще и позволяющее без подозрений привлекать женщин. Сразу скажу, есть и другие места. Не все связаны с женщинами. Где-то их привлекло производство военных транспортов, где-то хорошее межпланетное расположение. Я понимающе кивнула. Эту часть Леокре пояснил мне в общих чертах. Знаю, зачем им нужны были женщины и почему важны дети. Но заметь, женщины не всех рас конфедерации. Чуть поджав губы, Ольга отвела в сторону взгляд. Кроме себя, ты встречала на Альдис других наших соплеменниц или женщин, к примеру, из Артегов? Уверенно качнув головой, я призналась. Нет, там были в основном тернианки. Именно. Вторая после неймарцев сильнейшая раса конфедерации. Мы же для Эйшавы не отличаемся от животных, которых они используют в качестве грубой физической силы, натравливая на военных. Наше сознание и наш разум, мы контролируем их не лучше зверей, больше полагаясь на инстинкты, в отличие от тернян и тем более неймарцев. Извини, что говорю так прямо, ты не слишком много времени провела вне Земли и можешь не знать, что мы – далеко не передовая раса конфедерации. Но реальность такова, что Эйшавой мало интересовали земляне. Поработить нас для них не составило бы труда, избавься они от преграды в виде более сильных рас. И теперь вдумайся. Прилагать усилия, чтобы заманить одну из нас на Альдис? Фу! Мама Леокре эмоционально хлопнула ладонью по столу, выражая неверие. А вот прямо на твоем пути появились брошюры с красочным описанием культа. На земле. Не зацикливайся на чувстве вины, а подумай, насколько это вообще было возможно. Именно на твоем пути. В такой своевременный момент, когда ты искала способ удрать от проблемы. Тогда... Озадаченно моргнув, я начала прозревать. Да, Леокре осознанно притащил их к тебе. Уже тогда Эйшавы проникли в его окружение. Ведь он понимал, что рискует. Рискует не абы кем, а тобой. Но решил и прилетел. И это в такой момент, когда обязан был думать об идущем противостоянии. А он умчался, распознав в тебе будущую Дейрану. Эти неймарские юноши! Ольга всплеснула руками. Одно слово. Бесчувственные. Кого? Было что-то в мутных воспоминаниях об этом слове, но толком сообразить что, сейчас не смогла. Так у них жен называют. Только это немного другое, чем наша половина ячейки общества. Тут другая связь, более глубокая, в чем-то сродняющее. Это нерушимые узы. Уж поверь мне, отвертеться не получится». Завидев мой протестующе приоткрытый рот и вскинутые ладони, она поспешила пояснить. «Не думай, что силой заставят. Не бойся. В качестве гаранта можешь рассчитывать на меня. Буду за тебя горой. Просто потому, что знаю, как порой им трудно противостоять. В отличие от моего семейства, я прекрасно понимаю, насколько все это ошеломляет и кажется противоестественным. На деле же, Леокре просто сделает все, чтобы тебе понравиться. Он станет тем, кто тебе нужен. Ты и не заметишь, как влюбишься без оглядки. Да и есть за что. При всех своих странностях, к которым привыкаешь со временем, они очень достойные мужчины. Твое сердце обречено, как ни разубеждай себя. Я сама через все прошла». «Вы себе противоречите!» Пожав плечами, я запальчиво поделилась подмеченной нестыковкой. «Раз они так идеальны, зачем Леокре навлек на меня такие проблемы? Не очень-то это стыкуется с поведением и заботой влюбленного мужчины». «Это другой вопрос. На тот момент он рассуждал, не принимая в расчет чувства. А это, знаешь ли, страшное дело». Она невольно поморщилась. «Сколько живу среди них, не могу привыкнуть. Когда решают, исходя только из доводов рассудка, порой это жестоко. Они не понимают до поры до времени. Просто не знают, какую боль можно испытать из-за тех, кого любишь». «Погодите, как понять на тот момент?» «Так они устроены. До Эниара и после – две разные личности. Ну, не совсем разные, конечно, но поведение...» «Эниар!» Поступив невежливо, я перебила Ольгу. «Поясните мне про эту штуку. Уж точно, радикальнее перемен, чем в поведении ее сына, после того, как на игру вколол мне этот злосчастный Эниар, не придумать. Да, он говорил, что это как гормон и все такое, но почему вкололи его мне, а изменилось поведение Леокре? В самом деле, не могу же я рассказывать его маме о том безумии, что творилось с капитаном». «Это легко, я объясню. Эниар мужчины влияет на сознание, предназначенное для него женщины. Ты этих перемен не ощутишь, а вот он... О-о-о! Ты не представляешь, что происходит в его голове. Его сознание просто сходит с ума. Мир переворачивается, сужаясь до одного единственного объекта. Все остальное утрачивает всякую важность и чувства. Только представь, если ты до этого вообще их не знала, и вдруг они разом обрушиваются на тебя. Это гремучая смесь, совершенно неконтролируемое состояние. Как пубертат у подростков?» Онемев от удивления, я пыталась поверить в ее слова. «Ты сомневаешься? У мужчины в таком возрасте, скажешь ты? Но все именно так. Если весь гормональный бум сжать до одного дня и увеличить его мощь до атомного взрыва, мы получим состояние Неймарца после использования Эниара. Ты стала для него неодолимым магнитом. И так будет, пока вы живы». «А...» Объяснение не порадовало. «Мое отношение к вопросу? Выходит, вкололи бы его Эниар другой, Леокре бы по ней с ума сходил? И вы серьезно считаете, что я должна радоваться? Что это чувство больше похоже на медицину?» «Нет». Ольга категорично отмахнулась. «Эниар – это не наркотик, вызывающий противоестественную зависимость. Одно то, что он добровольно отдал его тебе, говорит о многом. Будь уверена, это самое достоверное признание в любви. Просто в том состоянии они не могут понять себя, услышать сердце. К счастью, оно может достучаться до их разума, указав на избранницу. Я себе это так объясняю. Не думай, что ты случайная женщина. Считай, что он полюбил тебя давно, но не мог сказать об этом по причине немоты. А сейчас заговорил. Вот серьезно, без Эниара они все словно калеки, пусть и бесстрашные, и здравомыслящие, но неполноценные. Что до другой женщины, не так и просто совершить подобное. Есть определенные физиологические механизмы, связь между сознанием мужчины и его Эниаром. Доподлинно не знаю, что будет, если его вколоть не той женщине, что выбрана сознанием Неймарца, но уверена, это станет трагедией. Вот тут точно будет медицина и жуткая мука, постоянная борьба физиологии и личностного предпочтения. Но если он распознал тебя, выбрал, вручил Эниар и последний шаг его использования, то все естественно и может привести к единственному результату – сближению, пониманию, гармонии и любви. Так уж у них заведено, считая это этапами ухаживания. Нет, Ольга меня не убедила, но с ней выяснять этот вопрос смысла нет. В любом случае, у меня никакого Эниара нет, а значит, влюбиться по щелчку я не смогу. Тем хуже для капитана, ведь он мне начал нравиться. И тем обиднее узнать, что его интерес ко мне зависит от какой-то инъекции. Обидно и страшно. Вдруг все закончится так же внезапно, как началось. В один прекрасный день он снова станет безразличным и отстраненным. Опыт его родителей не показатель. Между нами все может быть иначе. Впрочем, сейчас важнее, чтобы Леокре просто поправился. К чему рассуждать о другом? Но я все равно не понимаю, почему Эйшава и заинтересовались мною. Ты стала реальным способом подобраться к нему. На тот момент они уже достаточно узнали о неймарцах. Что-то и о первородных. Какие-то обрывочные крохи информации могли выудить из сознания Найгура. Впрочем, я уверена, что первый помощник был отправлен на заклание именно, чтобы донести до них нужную часть информации. Говорите, Леокре намеренно меня впутал? Привлек ко мне внимание Эйшавы, заявив об интересе. А когда я с подачи Эйшавы оказалась на Альдис, вручил мне Эниар? Зачем? Только меня смущало подобное поведение влюбленного мужчины. Почему все вокруг воспринимали его поступки как само собой разумеющиеся? Разве не должен он был наоборот ограждать объект своего выбора от опасностей? Сын не поблагодарит меня за этот разговор. Точно скажет, что предпочел бы объяснить все сам. Она вздохнула, как если бы приняла непростое решение. Но еще больше меня пугает, что ты навоображаешь себе чего-то куда более худшего, чем реальность. Поэтому попытаюсь рассказать, как могу. Да, в какой-то момент он понял, что вы и ваша с ним связь – самый верный способ спровоцировать Эйшавы. С ними тоже все непросто. В результате долгого исследовательского опыта и многих потерь неймарцы выяснили, что все Эйшавы тоже связаны между собой на уровне сознания. Особый волновой режим, излучение, что улавливают лишь представители этой энергетической расы, улавливают и подчиняются. Есть своеобразный эпицентр, подобно первородному неймарцев, источник этого массового сознания. И мало смысла в том, чтобы распознать и обезвредить какие-то локальные очаги присутствия этого разума. За годы противостояния они не дали результата. Целью Леокре стало выманить и подавить именно материнское сознание, направляющее разумную энергию Эйшавы. Тут нужна была существенная морковка, почти верная победа, которая заставила бы мозг бестелесной волны проявить себя. Обдумав все, взвесив и распланировав, мой сын и заявился к тебе. В то время он был уверен в каждом шаге, без малейших сомнений, следуя конкретному плану. План этот предполагал обретение в твоем лице Дейраны, рождение первородного ребенка мужского пола и... поглощение его сознания волей Эйшавы, которая проникнет в него в материнском чреве. Вилка повторно выпала из моих рук, ноги внезапно стали ватными, а на лбу проступила холодная испарина. Чувствуя, что рот приоткрылся в судорожной попытке произнести хоть звук, я сама напоминала себе рыбу, выброшенную на сушу. «Вы... это серьезно? Она хоть понимает, о чем говорит? Как можно так невозмутимо рассуждать о вопиющей жестокости? Отдать собственного еще не родившегося ребенка на растерзание этой чудовищной расе? Планировать подобное? Ольга одобрила намерение сына? И это моя соплеменница. Что сделала с ней жизнь среди неймарцев?» «Не заводись, ладно?» Перехватив мою ладонь, не позволяя вскочить на ноги, мама Леокре не сводила с меня умоляющего взгляда. «Ты, должно быть, считаешь и меня, и моего сына монстрами? Вы сами все понимаете!» Я вырвала руку из ее ладони. Только сейчас до меня дошли причины первоначального неприятия неймарца. Мое сердце знало, оно чувствовало подвох. Это не любовь, он просто намерен был меня использовать в своей собственной игре, ужасной игре. Я полностью согласна, Знаешь, как я их отговаривала? Как была против подвергать тебя таким испытаниям? Даже отец Леокре в итоге принял мою сторону. Но сын... Разум подсказывал ему единственно верный вариант. А сомнений и прочих эмоций, позволивших ему взглянуть на план твоими глазами, у него тогда не было. «Какой разум?» Я взорвалась. «Это просто подлая трусость! Вот уж не думала! Отделаться собственным ребенком! Все, лучше бы Тьертенгу не приходить в себя! И в любом случае, этот ребенок в будущем разрушил бы конфедерацию! А будущее это наступило бы совсем скоро! Напрасно ли Акре надеялся на отсрочку?» «Нет!» Ольга смотрела очень серьезно. «Тут не права ты. В этом моменте я склонна согласиться с сыном. Сознание первородного бы справилось. В этом сходились все члены моей семьи. Тут я могу лишь положиться на их уверенность. Другой вопрос, что этот ребенок еще в детстве прошел бы через немалые испытания. Но тот Леокре, что не знал подлинной силы чувств, жалости, никогда бы не посчитал это значимым аргументом. Он решил, что такая участь его сына станет частью ответственности первородного перед своим народом. Просто она проявится раньше обычного. Как и его, отца, ответственностью станет принять факт собственного поступка, обрекшего мальчика на нескончаемую борьбу. Чувствуя, что не в силах понять настолько витиеватой логики, я потерла виски руками. Тело все еще болело, но душа сейчас испытывала куда большую боль. Снова вспомнился злополучный котенок. Я ведь не узнала сейчас ничего нового о Леокре. «Тебе дико это слышать?» Собеседница, понимающе кивнула. «Со мной такое тоже было. Да, нам понять и принять их решение трудно. Но мы зачастую и руководствуемся порывами, которые приводят нас к печальному финалу. Неймарцы же неизменно выбирают эффективный путь, пусть нам он и кажется жестоким. Такова их природа. Тем более все меняется, когда наступает время использовать Эниар». «Ха!» Не сдержав насмешки, я демонстративно скрестила руки на груди, отгораживаясь от такой необъяснимой для меня снисходительности по отношению к бесчеловечности жителей Неймара. И она исходила от моей соплеменницы. И что же изменилось? В Леокре проснулась совесть, и он решил, как и положено взрослому мужчине, принять удар на себя, а не прикрываться возможным ребенком. Во мне говорили злость и обида. Злилась я больше на себя за то, что попала под обаяние капитана, отринув прежние подозрения. Дуреха! Думаю, Ольга произнесла это совсем тихо. Он почувствовал, как это больно будет для тебя. Видеть и знать, что твой сын вынужден постоянно противостоять врагу, живущему внутри. И осознал, что сам не справится с этим, не сможет безэмоционально наблюдать страдания любимой женщины и вашего ребенка. Он осознал это, ощутив тебя как часть себя. И Эниар пробудил его чувства, переродил в каком-то смысле, заставил усомниться. «Усомниться? Она это так называет?» «Мы привыкли считать их жестокими, не знающими пощады и глухим к мольбам. Но дело в другом. Они просто не чувствуют. Оттого без страха и вершат судьбы целых народов, что просто не способны допустить ошибку. Ошибка – это всегда шаг назад, всегда эмоции и сомнения. Неймарцы же твердо и неумолимо идут путем, что подсказывает им разум. Они не каратели, они просто не чувствуют. То же самое и с любовью. Ты не веришь в его чувства, так? И тут все понятно. Они знают, что любят, но не испытывают любви. Увы, это немыслимо сложно и удивительно просто одновременно. Ты все поймешь со временем. Если капитан изначально допускал, что сможет сам справиться с этим мозгом и шавой, к чему он вообще включил в план ребенка? Нелепо. Ребенку еще расти, а он взрослый мужчина, который мог сам уничтожить врага. А кто говорит об уничтожении? Ольга с извиняющимся видом развела руками. Ишавый? Разве ваш сын не избавился от них? Только мы, земляне, можем так думать. До последнего отрицать неизбежные перемены и необходимость в развитии. Неймарцы же мыслят иначе. Целью не было уничтожение Ишавы. Для них эта сила – признак перемен. Вызов эволюции, если хочешь. И опять же, все в моей семье сходились на намерение поглотить возможности Ишавы, обучить собственное сознание их силе. А кто, как не ребенок, подходит для этой цели? Ребенок, что родится со встроенной опцией дополнительного и, что особенно значимо, масштабного влияния. Прежде подобное не требовалось их виду, но тогда влияние неймарцев и не распространялось на другие планеты. С возможностями же Ишавы первородные обитатели Неймара избавятся от необходимости постоянно находиться на планете или среди своих. Именно таким новым шагом на пути развития их расы и должен был стать ваш сын. Ты должна поверить мне. Пусть лично ему было бы куда труднее любого своего предка, но для неймарского народа это существенно облегчило бы переход к переменам. Звучало все фантастично, даже безумно. О неприятии в расчет личных интересов вообще не стоит говорить. Силясь не потерять логическую нить рассказа, я плюхнулась назад на стул. Как же все запутано. Моя душа металась от крайности к крайности. А вы уверены, что капитан совладал с этим центром управления Ишавой? Ты же в порядке? Ответила Ольга вопросом на вопрос. Это первый признак. В первую очередь он изменил планом из-за тебя. Так это работает. Эмоции меняют наш взгляд на мир, заставляя где-то идти наперекор логике. Возможно, в ущерб себе. Хотите сказать, после Ниара во мне Леокре все испортил? Нет, мне он помог, но... Надежда неймарцев на эволюционный скачок исчезли? Вот это уже заявка на сильные чувства. Если он выбрал меня, предпочел обезопасить еще даже несуществующего ребенка. Сердце внезапно застучало, как кузнечный молот. Не знаю. И никто не знает. Надо ждать и надеяться, что он справится. Но, будучи взрослым, ему сложнее. Ребенок бы рос с этой силой внутри, развиваясь пропорционально ее давлению. Присутствовал бы некий, пусть и болезненный баланс, что при их юношеской бесчувственности меньшая проблема. Сейчас же сознанию взрослого неймарца не просто принять чуждое присутствие. Значит, все наоборот? Это Леокре поработила Ишавой? Как если бы одна клетка проглотила другую, со временем преобразовав ее во внутренний орган? Ну там, второй эпифиз в головном мозге, в нашем понимании, появился со своим набором опций? Новый внутренний орган, отныне служащий на благо организма. Примерно так все виделось, улыбнулась Ольга. Только в случае с вашим сыном. Сейчас же все идет немного иначе. Отец Леокре даже допустил вероятность, что этот шанс эволюционировать они могут упустить. Из-за меня? Выходит так. Мать Леокре подмигнула. Но это выбор нашего сына. Мы не можем оспаривать его. Он обрел свою Дейрану. Он давно доказал, что справляется со своими обязанностями в разведслужбе, поэтому оснований не соглашаться с ним нет. Мне не хотелось думать, что они ошиблись, не зная, насколько сильно на капитана повлияла Ниар. Я до сих пор не понимала, был ли смысл в его последующих поступках, к нужному ли результату они привели. В любом случае, волнение и тревога за неймарца сейчас пересиливали все мои сомнения. Я бы хотела навестить Леокре. К нему можно? Ольга, предварительно бросив пристальный взгляд, понимающе кивнула и строго указала на остатки еды на моей тарелке. Доедай и пойдем. Он в медотсеке, под присмотром давнего друга семьи. Он когда-то служил медиком в экипаже Эндоры. И он знает о ситуации. Можешь быть с ним откровенна. Спасибо. На манер удава, заглотив последние ложки еды, я спешно поднялась. «Кстати, кроме Райны и нас, еще кто-то сейчас есть на звездолете?» Вопросом я надеялась навести ее на мысль о нынешнем экипаже Эндоры. Спросить напрямую было страшно. «Для простого управления флагманом не требуется множество сотрудников. Система и Райны успешно справляются. Тем более Эндора пристыкована к нашему транспортнику, и часть нашего экипажа перешла сюда». Но в основном, чтобы присматривать за восстановлением сотрудников ведомства. Большинство из них отходят от состояния морального и физического истощения в своих каютах, а самые тяжелые – в медотсеке. Они провели под гнетом врага не меньше года, а для Ишавы и не существовало чувства жалости. Из своих жертв они вытягивали все силы. Думаю, ты знаешь. Кивнув, призналась. Да уж. И тут же переспросила. А дети? Те, что были на крейсере с Ишавой? Тут все сложнее. Ольга заметно помрачнела. Их пока разместили на нашем пассажирском транспортнике. Он большой. Но и детей предостаточно. И состояние у них. Трудно описать. Как при амнезии, наверное. Они ничего не помнят и ничего не знают. Ни о себе, ни о мире вокруг. Предстоит большая работа, но у них вся жизнь впереди. Я верю, что им удастся обрести свои личности, найти себя. Пока они будут жить и взрослеть на Неймаре. Попытаемся что-то выяснить, а возможно и отыскать их матерей или родственников. В любом случае, не оставим без помощи. Испытав невыразимое облегчение, я даже немного забыла о ноющих от боли мышцах, куда бодрее зашагав за соплеменницей. Везде сейчас так? В других местах, куда проникли Ишавы, тоже порабощенные их волей обрели свободу? Да. По этому направлению сейчас идет отдельная операция. Такие места у неймарцев все под ненавязчивым наблюдением. Медицинская помощь будет оказана пострадавшим. Даже армейский флот Конфедерации подключился. У них наконец-то наступило затишье. На миг прикрыв глаза, я от всего сердца сейчас поблагодарила судьбу и несносного экс-жениха. Когда в итоге все получается, тяжести испытанного меркнут, а со временем и вовсе забываются. Куда значимее, что Леокры справился. Такое непривычное желание обнять и расцеловать его от радости переполнило душу. Интересно, он бы оценил такой порыв? Я искренне верила, что и его разум справится, совладав со странной силой энергии Эйшавы. Не зря же он, как там, первородный. К тому же, он не может оставить меня в невестах. После всего обязан жениться. Пусть только попробует не очнуться, я его и на том свете достану. Вот серьезно. Удивив Ольгу, я вдруг звонко рассмеялась своим мыслям.